Третье, второе. Der Scherer. Der Scherer. Первая иллюстрированная юмористическая газета Тироля. Одна из первых газет-комиксов в мире. Газета, собравшая самых талантливых художников Югенд-стиля и Югенд-Тироля, чтобы продемонстрировать новый молодежный стиль в противовес старому, все еще агонизирующему на обломках империи. Der Scherer – синоним слова «революция» и синоним слова «скандал». Даже название звучало аллегорично, но отнюдь не двусмысленно. «Подстригатель». Примечание. Der Scherer – буквально «стригущий баранов». Для Тироля – и профессия, и идиома. Конец примечания. Работники газеты называли себя борцами с вредителями, то есть истребителями крыс, мышей-полевок, кротов на полях и в садах. Но понятно, что их усилия были направлены на борьбу совсем с другими, так сказать, вредителями, чиновной бюрократией и так называемыми черными людьми, то есть католическими церковниками в сутанах. Символический язык иллюстраций Scherer сродни Эзоповому. Католические церковники изображались в виде черных воронов, чиновники в виде ядовитых змей. В сатирических текстах младотирольцев тоже часто встречаются эти образы. Черные люди, черные птицы или черные волки – это для цензуры. Первый подзаголовок газеты тоже ясно определял ее жанр и цели. Первая иллюстрированная сатирическая газета Тироля о политике, искусстве и жизни. Политическая аллегория в названии газеты была сразу же закреплена в стихотворении «Подстригатель отлучен от церкви». Перевод с немецкого «МС». «Отлучен от церкви подстригатель. Люди в черном запрещают ему стричь, но напрасно злится настоятель. Он по-прежнему охотится на дичь. Много их в ловушки те попало. Крыс, мышей, полевок и кротов. Только подстригателю все мало. Он изобличать всегда готов». Главным изобличителем и подстригателем стал 33-летний фотограф Карл Хаберман, создатель и главный редактор Der Scherer. Карл Хаберман родился 22 августа 1865 года в Каринтии. Он собирался быть врачом и учился на медицинском факультете в Инсбруке, но увлекся фотографией и не закончил курса. Вместо этого он отправился в Йену и поступил на высшие курсы художественной фотографии. Занятия фотографией не раз приводили его к мысли о создании собственного издания. Однако он в то время помышлял о фотографическом альманахе. И лишь в 1898 году принял предложение представителей культурной элиты Инсбрука выпускать печатное издание с карикатурами. Взгляды Хабермана определили направление газеты Der Scherer. Вместе с ним соучредителями газеты были известный журналист и сатирик Рудольф Кристоф Йени и поэт Артур фон Вальпах. Однако в 1900 году из-за постоянных разногласий с Хаберманом Йени ушел из Scherer и создал свою газету Der Tiroler Wastl, фактически собрата Scherer по стилю. Сам Хаберман, лидер и полемист, обладал скорее организаторским, нежели литературным талантом. Его статьи и поэмы отличает излишняя патетичность и сентиментальность. Хаберман рано умер. Неизлечимая болезнь горла связана во многом с его талантом оратора и напряженным образом жизни. Главного редактора постоянно вызывали в суд и арестовывали. Тираж газеты изымала цензура. Почти все время ему и его товарищам приходилось балансировать на грани разорения. На Капри он отправился с целью снимать природу для художественного альбома. но рассчитывал также подлечиться в теплом климате. Понимая, что это будет его последний альбом, издатель готов был отдать на него все свои силы, но в мае 1913 года Хаберману внезапно стало хуже, и он скончался в госпитале от рака горла. Ему было 47 лет. Это, безусловно, яркая и неординарная личность вошла в историю политической и сатирической публицистики. Первый номер «Der Scherer» вышел 1 мая 1899 года. Редакция газеты находилась в центре Инсбрука, на Мария-Терезия-Штрассе, 41, в 5 минутах ходьбы от дома Хабермана. Примечание. Издатель газеты проживал на Музеум-Штрассе, 16, на границе между старым и новым городом. Конец примечания. На первый взгляд газета производила впечатление несерьезного издания с картинками. Но очень скоро стало ясно, что впечатление обманчиво. В газете затрагивались злободневные темы политики, жизни, искусства. И все это в комиксах, в картинках и сериях карикатур. Образцом для газеты послужил берлинский сатирический «Симплициссимус» издателей Альберта Лангена и Томаса Теодора Хайне. Примечание. «Симплициссимус» 1896-1944 годы. Известное иллюстрированное издание Германии, в котором сотрудничали такие выдающиеся личности, как Герман Гессе, Томас и Генрих Манны, Густав Майринг, Якоб Вассерман, Франк Ведекинд, Гуго фон Гофмансталь и другие. Конец примечания. В первый же год существования Der Scherer епископ Бриксена Симон Айхнер утверждал в своем послании к прихожанам, что каждого читающего эту газету ждет расплата, а поддерживающего подобные взгляды – тяжкий недуг. Примечание. Симон Айхнер, 1816-1910 годы. Епископ Бриксена с 1884 по 1904 годы. В то время в Инсбруке еще не было своего епископата, и власть церкви осуществлял Бриксен. Конец примечания. Хаберман, известный своим эксцентричным поведением, не мог оставить пасторское послание без ответа. Когда литературно-художественное общество «ПАН» организовала в 1899 году факельное шествие по случаю 80-летия главы младотирольцев, философа и писателя Адольфа Пихлера, Хаберман немедленно заявил о себе, став фактически кульминационной фигурой этого шествия. Он демонстративно сжег послание Бриксенского епископа прямо перед Инсбрукским монастырем Урсулинок на Марктплац. Этот поступок тирольские газеты припоминали и после его смерти. Примечание. ПАН. Пангерманское общество. Инсбрукское отделение было создано в 1898 году поэтом-младотирольцем Антоном Ренком. В него вошли философ Адольф Пихлер, драматург Франц Кранневитер, художник Август Пеции, журналист Рудольф Кристоф Йени и другие деятели культуры. В Линце такое же общество основал журналист Гуго Грайнц, в Зальцбурге – военный врач и писатель Генрих фон Шуллерн. Конец примечания. Еще одним демаршем против папской церкви было изображение католической процессии в виде огромного червяка, ползущего по улице и между домами. К карикатуре прилагалась соответствующая поэма под названием «Молитвенный червь». 11 марта 1901 года Хабермана вызвали в окружной суд Фельдкирха по обвинению, предусмотренному статьей 303 «Оскорбление юридически признанной государственной церкви». Он был приговорен к аресту на 6 недель, но отпущен через 2, поскольку пребывание главного редактора под арестом вредило не столько ему, сколько тем, кто его за решетку определил. Дело приобрело большой резонанс и вызвало жаркие дебаты о свободе прессы, чего и добивался Хаберман. Арест главного редактора лишь способствовал популярности газеты и привел к увеличению числа ее подписчиков, а судей и цензоров ожидали новые карикатуры Der Scherer. С тех пор Хабермана арестовывали все время, но не более чем на двухнедельный срок. 1 июня 1901 года он вновь встретил за решеткой. Это было запоздалое наказание за сожжение епископского послания.